«Как чувствуете себя, Чедди?» — заботливо спросил Гриф Рифт. «Может быть, вызвать Эвизу? Все-таки мы рисковали, подвергая вас такому испытанию. Я понадеялся на тщательную тренировку всего нашего экипажа». «И не ошиблись», — выпрямилась Чедди, изо всех сил стараясь преодолеть слабость в ногах и мерцание перед глазами. Трое водителей звездолета одобрительно переглянулись. Она отвечает так, как будто терять сознание дважды за короткий промежуток времени для нее было обычным делом. Чедди уловила смешливую искорку в темных глазах Сольсайна. «Почему вы не заботитесь о Файродис? Она тоже впервые попала в нуль пространства». «О Файродис никто не тревожился. Гриф Рифт понизил голос. Она не только вела раскопки на дальних планетах, но и прошла все 10 ступеней инфернальности». «Зачем?» — изумилась Чедди Даан. «Историки делают это, чтобы глубже понять ощущения людей давнего прошлого». Чедди порозовела от наплыва смешанных чувств. Второй раз в тесном мирке из 13 людей она недооценила человека. Положительно, нельзя считать себя социологом раньше 50 лет. Хорошо, что машинная лингвистика — область, в которой она может верить в себя. Сколько еще сюрпризов принесет ей дальнейшая работа с товарищами по экспедиции? Она пошла в свою каюту, бросив искоса взгляд на Файродис. Опершись на спинку кресла, та смотрела на недоброе мерцание созвездия красных солнц. Чедди вдруг вспомнилась картина одной из художественных выставок. Безотрадный ландшафт, гряды бурого камня, ослизлые и покрытые извилистыми полосами грязно-коричневой растительности, длинных, стелющихся, похожих на водоросли, косм. Низкое облачное небо подпиралось точно колоннами рядами красно-ржавых ажурных башен. На балках ближайших загадочных построек висели те же коричневые клоки, отклоненные в сторону упорным и равномерным ветром. Спереди крупным планом была изображена женщина в сложном скафандре, верхняя часть шлема, приподнятая на манер забрала древних рыцарей, открывала часть лица. По характерным очертаниям лба, переносицы, бровей и глаз Чедди теперь безошибочно узнала Файродис, хотя нос, рот и подбородок скрывались в сложном респираторном устройстве. Да, несомненно, она была там, на мокрых планетах инфракрасных солнц. А, следовательно, короткий предпоследний прыжок Ноогена произошел с участием Файродис. И она молчала, чтобы Чедди и ее товарищи, не бывавшие в нульпространстве, не ощущали себя зелеными новичками перед ней. Чедди не знала еще многого. Впрочем, и сама Файродис не подозревала, что в этот самый момент среди гор Предкавказья сидел у исполинского телескопа автор картины, известный астроном. Подбадривая себя пилюлями, снимающими сон, он дежурил третью ночь. Перед ним усиленные в миллион раз мерцали на экране красные точки пятизвездного скопления в созвездии Рыси. Где-то там, может быть, у этого ничтожного красного огонька выше скопления, в тысячах лет пути светового луча, должен вынырнуть темное пламя. На нем незабываемая Файродис, чьи многоликие образы теперь сможет истребить в его памяти только смерть. Именно в этот момент в сфероиде пилотской кабины Файродис и Гриф Рифт тоже смотрели на алую звезду. Инженер-пилот догадался правильно. Тусклое светило, казавшееся на экране маленьким диском, было солнцем Торманса. Вернорин и Ментакор уже определили расстояние. 380 миллионов километров предстояло пройти звездолету на а на мезонных моторах, обычных космических двигателях. Если бы звездолет не был полностью заторможен, а шел хотя бы с так называемой скоростью подхода в 0,1 L, то он мог достичь Торманса ровно через 3,5 часа, но разгон и затем торможение темного пламени требовали еще около 30 часов. Победно зазвучали сигналы, загнавшие людей в амортизационные кабины магнитных шахт. Темное пламя скачками понесся по новому курсу. Еще до появления ЗПЛ обычные звездолеты, оборудованные магнитными гасителями инерции, получили прозвище «звездных кенгуру» именно за эту способность невероятно быстрого набора скорости. Дивсимбл и Сольсайн настроили автоматы управления корабля, чтобы пройти набор скорости, полет и торможение в едином цикле. Весь экипаж, погруженный в смягчавший неудобства гипнотический сон, не покинул амортизационных кабин. Никто на корабле, кроме ведущих путевую съемку и журнал роботов, не мог наблюдать, как вырастало алое солнце, меняя окраску на все более красный цвет. Сначала оно росло медленно, затем стало приближаться с угрожающей быстротой, изливая на звездолет свою огненную силу. Достигнув в поперечнике почти 2 метров, оно выглядело не плоским диском, а шаром в широко раскинувшейся светящейся мантии. Оно отдалилось столь же быстро, как только корабль прошел анастерий, и сравнялось в размерах с солнцем, видимым с Земли. Звездолет закончил описывать точную кривую, его скорость упала до назначенного минимума. В отдельной маленькой кабине, где дремали Дивсимбл и Вир Норин, заработали аппараты пробуждения, которые разбудили бы дежурных в случае любой неполадки в ОАЭС. Вскоре все 13 человек собрались в пилотском сфероиде, глядя на приближавшуюся планету. Вторая от своего светила и много ближе к нему, чем Земля к Солнцу, она тоже имела лишь один удаленный спутник экваториального обращения. Астронавты хорошо знали чистую голубизну родной планеты, становившуюся все ярче и радостнее по мере приближения к ней. Торманс же оказался густо синим, а там, где сгущение облачного покрова отражали и слабее рассеивали лучи красного солнца, фиолетовым. В густоте окраски планеты был оттенок неприветливости. Более нервные, чем звездолетчики люди, может быть, увидели бы во внешнем облике Торманса нечто зловещее. Темно-синий шар висел в черном небе, а под ним едва заметный плыл пепельный диск спутника. «Все же Торманс, наверное, был третьей планетой», — громко сказал Торлик. «Первая давно упала на свое светило, как то будет с нашим Меркурием. Звезда эта старше». Астрофизик умолк, глядя на приемный экран передних локаторов, прочерченный дугой пунктира. Гриф Рифт бросился к пульту, но Олла Десс опередила его и включила связь. В длинном окошке под локатором побежали коротко вертикальные столбики, а переводная машина стала выпевать 2 ноты — ре и соль, повторяя их без перерыва. «Язык кольца!» — воскликнул Гриф Рифт. Олла Десс передвинула индекс переводной машины. Тотчас в окошке приема побежали цифры 02, 02, 02. Галактические позывные станции Великого кольца. Звездолет вызывали. Какие-то неслыханно чувствительные локаторы обнаружили приближение темного пламени и теперь обращались к нему на языке, общем для миллионов планет галактики и внегалактических звездных скоплений, объединенных в могучий союз Великого кольца. Даже галактика М-31 или туманность Андромеды теперь с помощью звездолетов прямого луча присоединяет колоссальную мощь своего коллективного разума, своего кольца к нашему. И это только самое начало новой эры ЭВР. Этот условный язык, расшифрованный сыном Земли, незабвенным Кам-Аматом, готовился зазвучать в обычных символах с планеты Торманс. Но тогда как неверны были земные представления о ней. Если тормансиане входят в кольцо, знают его язык и общаются с братьями по разуму, то никакой планеты мучений не существует. Это миф, ошибка, вызванная случайным непониманием. Вероятно, мышление Цефеен слишком отличалось от обитателей созвездия Дракона, пославших ЗПЛ в 26-ю область 8-го оборота, и это не могла проверить станция Великого Кольца, передавшая сообщение Земле. Чедидаан показалось, что в звездолете повеял ободряющий ветер далекой Земли. Вместо того, чтобы стучаться в двери негостеприимной, возможно, враждебной планеты, они приходят зваными гостями, равные к равным. Все будет понятно тормансианам, и напрасное опасение обидеть или быть обиженными недоверием и боязнью. Товарищи Чеди разделяли ее радость, только в остром лице Оллы Дес промелькнуло на миг разочарование. Из неосознанного желания подражать Файродис, Чедидаан прежде всего посмотрела на нее, уловив брошенный Грифрифту взгляд веселого облегчения, почти торжества. Файродис слегка откинулась назад, чтобы не отворачиваться от экранов, и подала Грифрифту руку таким жестом, что Чеди пришла в восторг. Она еще никогда не смотрела на главу экспедиции, как на женщину, особенно рядом с такими блестящими представительницами своего пола, как Олла Дес и Эвиза Танет. А сейчас в Родис будто соединились нежность матери, доброта врача и радость сознавать себя прекрасной. Бег цифровых сигналов за стеклом приемника продолжался установленное число минут. Затем последовала вереница других знаков. Жесткий, слабо модулированный голос, каким говорили малогабаритные переводные машины на кораблях, медленно произнес: «Всем, всем, всем передается путевое сообщение». Чеди похолодела и беспомощно оглянулась. Файродис молниеносно нагнулась к приемнику, а Грифрифт сжал в кулак руку, только что державшую пальцы торжествующей Родис. «Передается путевое сообщение экспедиции с планеты». Машина будто подавилась, издав несколько невнятных звуков, и продолжала по-прежнему бодро и бесстрастно. «Мы установили ориентир галактических координат и предупреждение на необитаемом спутнике населенной планеты. Слушайте сначала предупреждение. 02-02-02. Слушайте предупреждение». «Ох!» Вздохнул кто-то со всей горечью разочарования, едва машина на секунду умолкла. «Предупреждение кислородной жизни. Не делайте посадку. Планету заселяет гуманоидная цивилизация большой плотности. ИТВ, индекс технической высоты, около 36, не входящая в ВК. На просьбу принять звездолет, посланную на их языке, ответили немедленным отказом. Они не хотят посетителей. Не делайте посадки на планету». Машина сделала вторую паузу, и в окошке поползли значки и цифры, ненужные для заранее знавших координаты землян. Люди стояли в молчании, пока опять не повторились ноты и цифры галактических позывных. «Все ясно». Олла Дес выключила приемник. «Да, невесело», — сказал астронавигатор. Бомбовая станция на спутнике. Исправно работает третье столетие. Молодцы, цефеяне. Вообще, если бы не они, — начала Олла Десс, — нас бы тут не было, — отозвался Сольсайн, сухо засмеявшись от пережитого напряжения. Люди задвигались и заговорили, стараясь скрыть друг от друга свое разочарование. «Прошу внимания», — прекратил разговор Гриф Рифт и обратился к Файроди. «Каков план?» «Как прежде, без изменений», — ответила она, снова превратившись в прежнюю, спокойную и твердую Родис. «Надо ли сначала приближаться к спутнику?» — спросил Гриф Рифт. «Теперь, когда сообщение Цефеин подтверждает его необитаемость. И все же надо. Мы с нашим опытом можем увидеть то, что могли не понять и, следовательно, не заметить Цефеини. Может быть, на спутнике остались сооружения прежней цивилизации Торманса, лишь впоследствии пришедшие в упадок. На планете могла существовать еще более древняя цивилизация, вымершая или истребленная современными обитателями Торманса, если они пришельцы». Гриф Рифт кивнул, безмолвно соглашаясь. Темное пламя медленно приближался к спутнику и, уравняв с ним свою орбитальную скорость, начал облет безжизненного шара диаметром около 600 километров, как мимас Сатурна. Мощные стереотелескопы ощупывали серую поверхность, местами пересеченную прямыми трещинами провалов и низких гор. Ленты отснятых фильмов прямо из аппаратов тянулись в увеличение, достаточное, чтобы разглядеть отдельные камни. Перекрестный облет не дал ни малейшего доказательства, что на спутнике когда-либо обосновывались разумные существа. Отыскали даже бомбовую станцию Цефеин, уютно устроившуюся в полуцирке, врезанном в крутой обрыв пузырчатой светлой лавы. В это удобное, защищенное от метеоритов место на втором круге облета грохнулась бомбовая станция темного пламени, возвестившая на языке кольца, что ЗПЛ Земли прибыл сюда со специальной миссией и будет садиться на планету. Продолжение работы станции более 5 лет с момента сброса означает гибель звездолета, о чем планета СТ-3388+04ЖФ «Земля» просила сообщить по кольцу при первой возможности.